Глава 6. «Улетел?» – недоверчиво переспросил Дельвик. «А ты головой часом не ударился, пока по крышам скакал?» «Я бы тоже не поверил, если бы не видел своими глазами. А его преподобие примчался хоть и быстро, но все-таки недостаточно, чтобы успеть на представление. Впрочем, с земли оно бы наверняка смотрелось не так эффектно». «Никак нет, не ударился», – вздохнул я. «Именно так все и было. Улетела Аки-птица вот туда, за него». «Да уж, чудеса». Дельвик нахмурился и покачал головой. «И ведь не догонишь теперь. Бог знает, куда он там пошел». «А догонять и не обязательно», — я опустился на корточки. «Поглядите-ка сюда, ваше преподобие». Винтовка почти не пострадала при падении, разве что чуть поцарапался лак на прикладе, и остались следы на рукоятке скользящего затвора. Из-под воронения виднелась блестящая сталь. «Да чего тут глядеть?» – недовольно буркнул Дельвик. «Манлихер и манлихер, самый обычный. Таких в Петербурге сотни три на руках будет, да и купить несложно. И все-таки не трехлинейка, которых наверняка отыскалось бы на два порядка больше. И это только у гражданских, не считая тысяч единиц в арсеналах гвардейских полков, полиции, жандармерии и хоть тех же георгиевцев. Для охоты на нас с Дельвигом снайпер почему-то предпочел не винтовку Мосина, а австрийца конструкции Фердинанда Манлихера. Может, и не столь надежного и неприхотливого, как отечественный собрат, но тоже весьма удачного. Чуть поточнее, отдача не такая сильная, быстрее перезарядка. В самый раз для прицельной стрельбы по мишени, которая пытается сбежать. В свое время я владел такой игрушкой, и впечатления остались исключительно положительные. Но сейчас меня интересовало кое-что другое. Верно, Манлихер. А вот эту штуку в обычном магазине не купишь. Я коснулся закрепленной над казенной частью винтовки бронзовой трубки в полторы моих ладони длиной. Линза не перенесла падения, мягкий металл немного замяло с края. На заводском клейме вместо привычного «калес» красовался «фидлер». Но приспособление определенно было именно тем, что я помнил и знал не понаслышке. Оптика – игрушка редкая и безумно дорогая даже в Первую мировую, хоть и появилась уже как лет 10. То ли в конце 19 века, то ли в самом начале 20-го. За всю свою жизнь я видел такие буквально 2 или 3 раза. И только в частных коллекциях. «И что это?» – Дельвик присел рядом со мной. «Какой-то прицел или...» «Оптический, вроде подзорной трубы, только с разметкой на линзах. Занятная штуковина. Хрупкая и стоит наверняка дороже, чем пулемет «Максим». Я постучал пальцем по бронзе. Не знаю, откуда ее позаимствовали, но уж точно не из армии. Ставлю свое месячное жалование, что не так давно сей манлихер лежал в оружейном шкафу какого-нибудь графа или барона». Дельвик снова нахмурился. Только теперь уже не сердито и разочарованно, а скорее задумчиво. Ноги у суеты со стрельбой и прыжками по крышам явно росли оттуда же, откуда ницшестые и мертвые князья. Где-то на самом верху столичной вертикали власти, а может и прямо в Зимнем дворце под носом у государя-императора, разворачивалась нешуточная борьба, и ставкой в этой партии уже давно стали не капиталы, чины или монаршая милость, а жизни. А мы просто подобрались слишком близко к карточному столу. «Ты хочешь сказать», — начал Дельвик, — «кто из петербургской знати увлекается охотой? Настолько сильно, что готов заказать оптический прицел прямиком из Австрии?» Я сложил руки на груди. «И у кого из них есть причина желать вам смерти? Мне?» «Именно так, ваше преподобие», — кивнул я. «Чтобы подготовить такую засаду, нужно знать, где будет цель. Я никому не говорил, куда отправляюсь навстречу, а вы?» «Виктор Давидович знает, Захар, еще пара человек, кажется». Дельвик бросил на меня недовольный взгляд. «Но ты ведь не думаешь, что кто-то из них мог? Увы, сейчас мы можем подозревать кого угодно», — я пожал плечами. «Впрочем, за вами могли и просто следить от самой галерной». «За мной?» Его преподобие явно начинал терять терпение. «У тебя тоже много врагов, и не только среди тех, кто связан с нашим делом». «Согласен», — я склонил голову и, на мгновение задумавшись, добавил. И не согласен тоже. Врагов у меня действительно хватает, но если вы имеете в виду трагически почившего барона Грозина, то он, как ни странно, тоже связан с убийствами в столице. Интересно, как? Его преподобие явно не был в восторге от того, куда понемногу заходила наша беседа. Он наверняка уже давно не просто догадывался, а доподлинно знал, что перестрелка на Коломенском острове не обошлась без моего участия. И что сожженный дотла особняк Грозина и обезглавленное тело, которое нашли в саду в луже крови. Но одно дело знать, и совсем другое — разговаривать об этом с юношей, почти мальчишкой, которого сам прикрыл от излишнего внимания столичных соскорей в обмен на службу ордену. В отличие от Геловани, Дельвигу вряд ли когда-либо приходилось участвовать в сомнительных сделках. Ни собственной совестью, ни уж тем более с прыткими и наглыми гимназистами. Наверное, надо быть поскромнее, хотя бы самую малость. И не забывать, что изрядно окрепшему, заматеревшему и набравшему сверхчеловеческих способностей телу Володи Волкова пока еще не исполнилось даже 18. И уж точно не вести себя так, будто мне теперь позволено чуть ли не все на свете. В конце концов, когда я успел забыть собственное главное правило — не высовываться? Мне приходилось слышать, что покойный барон, скажем так, был не слишком чист на руку, осторожно начал я. И кое-кто связывает его не только с криминальным миром Петербурга, но и с другими событиями — убийства, похищения, дуэли. Как я уже говорил в свое время, есть немало способов избавиться от нежелательных людей, и большинство из них вовсе не требуют нашествия жаб или смертоносных проклятий. «Хочешь сказать, Грозин вызывал своих противников?» — поправился Дельвик. «По чьей-то указке?» «Ну, уж точно не всех», — усмехнулся я. «Вы наверняка куда лучше меня осведомлены о бритерских достижениях его благородия, но не меньше, чем половиной дуэли он обязан скорее собственному дурному характеру, чем чьей-то воле. Однако есть мнение, что Грозин также выполнял кое-какую грязную работу для нашего таинственного колдуна. И еще пара человек из самого высшего света столицы, чьи имена я не решусь назвать без весомых доказательств». «Есть мнение?» — ядовито переспросил Дельвик. «Есть мнение? Позволь полюбопытствовать, чье же оно? И почему я вдруг должен поверить, что тебе известно больше, чем тайной полиции?» «Причину вы и так знаете», — я пожал плечами. «Чин в статском ведомстве или Георгиевский крест отпирают многие двери, но некоторые скорее закроют еще крепче. И то, что человек ни за что не скажет соскарю или капеллану, вполне можно выяснить, скажем так, неофициальными методами». «Ведь для этого я и нужен вам с Геловани», — усмехнулся я. «Разве не так, ваше преподобие?» Дельвик сердито сдвинул брови, сверкнул глазами из-под очков, но спорить все-таки не стал. «И откуда ты такой на мою голову?» — вздохнул он. «Ладно уж. Скажи лучше, откуда мнение, что Грозин и этот колдун одного поля ягоды? Кто сказал?» «Надежный источник. Его сиятельство князь Петр Андреевич Вяземский. Только я бы на вашем месте не спешил докладывать Геловани». «Это почему же?» — Дельвик недовольно поморщился. «Виктор Давидович рвет и мечет». «Знаю, именно поэтому говорить пока и не стоит», — отозвался я. «Или наш дрожащий Виктор Давидович, как и положено порядочному сыскарю, тут же отправит за Вяземским целый кортеж полицейских автомобилей и спугнет колдуна. А то и вообще посадит старика под замок». «Под замок?» — Дельвик удивленно приподнял брови. «Хочешь сказать? Нет, ваше преподобие. Сказать я как раз ничего не хочу», — я покачал головой. «И вам не советую. Пока есть хоть какая-то возможность не суетиться и действовать скрытно, ей определенно стоит воспользоваться». На мгновение на лице Дельвига отразилась борьба. Не то чтобы мучительная и напряженная, но служебный долг явно изрядно насел на здравый смысл, требуя незамедлительно оповестить старшего по чину, и все-таки проиграл. «Ладно, как скажешь», — буркнул Дельвик. «И что мы будем делать дальше?» «Точно не знаю, но вам я бы посоветовал искать нашего летуна и быть настороже. На тот случай, если он не один охотится за вашей головой», — я поднял с земли винтовку. А я, пожалуй, займусь делами. Знаю я эти дела, с тебя теперь спрос особый. В свободное время делай, что душе угодно, но на службе ты подчиняешься мне и старшим офицерам. Дельвик уперся руками в бока. Понял, гимназист? Так точно, ваше преподобие. Я подпрыгнул, молодцевато щелкнул ботинками и вытянулся по стойке смирно. Только я теперь не гимназист. Вашими, между прочим, усилиями. Верно. Забыл. Дельвик улыбнулся и двумя пальцами коснулся виска, изображая воинское приветствие. Вольно. Можете быть свободны, господин поручик.